Глава 9. Боишься? Да, за тебя боюсь. Что у тебя с лицом? Это тебе там досталось? Нет. С лицом это на прошлой неделе спецназовцами подрался. А вот вся спина в ранах. Это там. Что ты с ними не поделил? Нож мой украли. Ты из-за этого с ними подрался? Да, обидно стало. Я на нем красивую гравировку сделал, а этот гад его украл. Что тебе за это было? За драку? Да. «Ничего. А им?» «Тоже ничего. Штрафы судья всем выписал, да за капсулу пришлось заплатить. Самое обидное, мне мой нож не вернули. Почему?» «Как сказал СБшник, если каждого сажать за стокредовый нож, то кто тогда в полиции служить будет?» «Так и сказал? Дословно. Интересно у вас там?» «Да ничего интересного. Все сидят и друг друга подсиживают. Одни заговоры да интриги кругом. Меня одного все это не волнует. Кстати, а кто сейчас в том поселке работает? Двоих новеньких прислали, и начальник тоже новый. Это я знаю, с Лайзой разговаривал. Как у них обстановка? Да вроде нормально теперь. Ты вообще с ней общаешься? Иногда звонит, жалуется на начальника. То так, не жалует. Почему? Не ласково, что ли? Да этот женат. Не везло тогда ей. А что, прежний ее не взял с собой? Зачем она ему нужна в столице? Найдет другую там, вернее, нашел бы. Считай, повезло ей, что не была с ним, а то была бы мертва уже. У тебя как дела с Ризой? Учится в училище на медика, замуж собралась, замучила меня уже. За тебя? Да я-то тут при чем? Мне по контракту нельзя жениться. Парень у нее есть там же, в училище, вместе учится, вот за него. На флот хочет вместе с ним идти служить. А я не даю согласия на это. Почему? Посмотри на меня. Я не знаю, как этот контракт расторгнуть, а она туда же собралась. Вот 18 исполнится, пускай делает, что хочет. Да, наверное, ты прав. Наливай, отметим нашу встречу. И помни, если что, сразу меня вырубай. Вырублю. Мы выпили и попробовали грабсов. Знаешь, как готовила их Луиза, вкуснее я еще нигде не пробовал. Больше и не попробуешь. Почему убили ее? Ее-то за что? Никто не знает. Может, конкуренты, а может, что еще. Нашли убитые у себя в баре. Давно? Как ты улетел где-то через месяц. Слушай, а на тебя в ее баре напали? Да. Думаешь, связанные вещи? Только это произошло позже. Может, что-то знала или слышала. Сейчас уже не выяснишь. Знаю только одно. Все концы ведут на эту гребаную фабрику, и смерть Иджи, и всех остальных тоже. Давай выпьем за них. Пускай земля им будет пухом. Мы выпили еще. Ты сам-то что думаешь, за что ее? Не знаю. Слышал краем уха, что у нее были проблемы с этой парочкой. Этими двумя придурками? Да ну, кому они были нужны? Не скажи. Они тебя отправили на тот свет, и меня почти тоже, и все ради них. Не понимаю, в чем их такая ценность? Такие, как они, на вес золота. Псионы оба. Ну и что, я тоже псион? Ты псион? Да, я тебе не говорил? Нет. Такие, как они, чувствуют на дне большие скопления этих устриц и наводят рыбацкие лодки на них. Здесь они разом двоих лишились. Не знаю. А при чем здесь Луиза? Был слушок, что они ее изнасиловали, но она нам никаких заявлений не делала. Почему? Наверняка понимала, что это бесполезно. Это было еще до твоего появления. Она, кстати, к тебе хорошо отнеслась. Тогда даже устрицей угостила. Я помню, и они с Ризой как-то быстро снюхались тогда. Да я сам удивился тогда. Она, честно говоря, нас не жаловала. Просто кормила, а ты и сразу приглянулся. Может, это была ее работа, эта парочка? Красиво она тогда им отомстила. Отправила одного на родники, второго на перерождение. Если об этом узнали, то могли с ней расправиться, но это все догадки. Знаешь, не думаю, что это она. Луиза могла нанять кого-то, конечно, а вот сама вряд ли. Я там на месте почувствовал чей-то взгляд. Но я подумал тогда, что это свидетель, который вызвал нас. Со свидетелем этим тоже были сплошные непонятки, ведь того, кто нас тогда вызывал на место, так и не установили. Знаешь, даже если кто-то это все подстроил, то второму там и место. Он его давно заслужил. Согласен с тобой. Только Луизу не вернешь. Почему она не подошла и не рассказала? Может, чем бы помогли. До сих пор хочу найти ее убийцу. Есть подозреваемая? Есть, но скользкая, как угорь. Что-то знает и молчит. Пробовал надавить, все равно молчит. Дело в архиве? Да, закрыто. Скинь номер, посмотрю потом. Лови. Вот, кстати, номер дела Иджи, если тебе интересно. Оно что, уже закрыто? Да. Ты все-таки решил покопать? Я побывал на месте гибели 2 раза. Мне он даже привиделся, правда, я там перебрался спиртным. Да ну, что он делал? Он смотрел на меня с другими ребятами, и когда я его позвал, сказал одно слово. Какое? Мама. Что это означает, я не понял. Он вроде сирота и вырос в приюте. Ты многое о нем не знаешь. Он действительно вырос в приюте. Когда у него погиб отец, мать не смогла одна воспитывать 3 детей и отдала старшего Иджи в приют. Вот он там и вырос. Но мать у него есть, и я не знаю, как она перенесла гибель Иджи после гибели его брата. Так у него большая семья? У него был младший брат и вроде есть сестра. Брат погиб еще раньше его. Кстати, ты почему решил, что у него с его начальницей было все серьезно? Он мне сам сказал, что надеется, что у них все серьезно, и он ее с детства знал. Может, они в одном приюте выросли. Да и мне не нужно это знать. Я это просто чувствую, как псион. Интересно, ты можешь у каждого определить? Не у каждого. Обычно у хороших знакомых только. Вот, например, у тебя что-то есть, но это скорее любовь к маме или какому-то близкому родственнику. Ты опасный, разумный. В этом нет ничего опасного. Я просто чувствую ауру, и то не всегда. Поначалу я подумал, что это из-за нее он сорвался и перешел в другой отдел. Но сейчас в этом совсем не уверен. Почему? Посмотри вот это видео. Это его последний и предпоследний день у него на работе. Плохо, конечно, что звука нет. Марс долго смотрел это видео. Что тебя смущает? Понимаешь, когда я к ней пришел, то почувствовал какую-то обиду или недосказанность. Не понял, что точно. Я был тогда в шоке, когда узнал. Нуждался в его совете, а тут я узнал о его гибели. Мне она сказала, что они поругались, и он перешел в другой отдел. Ты видел видео? Да, он поругался, но не с ней, и из-за чего непонятно. Потом вышел хмурый после разговора с Хелл. Я понимаю, если бы он бы тут психанул и перевелся. Но нет. Он весь следующий день сидел и думал над чем-то, и только потом принял решение о переводе. Значит, это было не эмоциональное решение, как я подумал вначале, а обдуманное и взвешенное. Тогда почему он туда перевелся, а не уволился, например? Знаешь, я совсем не обратил на это внимания. Может, это из-за брата? О чем ты? Брат у него погиб так же, как и он. Не понял, расскажи. Да я сам толком ничего не знаю. Иджи только рассказал, что он погиб. Они также сопровождали груз, и все погибли. Можешь выяснить подробности? Можно попробовать. Выясни. Он несколько минут молчал, потом ответил. Знаешь, а брат работал и погиб в той же охранной конторе, что и Иджи. Вот теперь стало понятно, о чем он тогда думал. Думаешь, решил разобраться с гибелью брата? Это очевидно. Иначе бы он туда не полез. Жаль, он ничего не успел. Я посмотрел дело. Там нет ничего интересного. Что ты нарыл на месте гибели? Тоже ничего особенного. Вот видео грузовиков, на которых они ехали. Что ты замолчал? Где видео? Вот, лови. Кажется, я понял, что там произошло и что у меня не складывалось. О чем ты? Вот видео, что я смотрел на месте гибели. Пока посмотри их, потом обсудим. Он долго просматривал их, а я пока ел грабса, открыл 2-ю бутылку и разлил по стаканам. 2-жды посмотрел. Ничего интересного не увидел. Знаешь, давай выпьем. Что-то надоели мне все это видео. Давай. Мы еще выпили. Удивительно, я пил и был практически трезв. Слушай, душно здесь. Пойдем подышим свежим воздухом. Пойдем. Мы вышли во двор участка. Ты не хотел говорить в здании, думаешь, жучки или скрытые камеры? Просто страхуюсь. Послушай, я понял, что там было, вот только не понимаю, стоит ли рассказывать тебе это или нет. Почему? Потому что это очень опасно, и мы с тобой смогли выкарабкаться, а вот Иджи уже нет. Может, тебе лучше не знать? Подумай, хорошо. Слишком там большие деньги замешаны, нас уничтожат из-за них. Ты сам что будешь делать? Пойду до конца, сколько смогу. Потом постараюсь выйти из этого. Но мне проще, я один. Иджи мне жизнь спас. Я не могу это просто так оставить. Марс, его уже не вернешь. Понимаю. Но мы долго работали вместе и через многое прошли. Марс, давай так. Я займусь один этим делом, без тебя. А если погибну, то ты получишь все, что я смог накопать. Хорошо. Рассказывай, что ты понял. Ты видел видео из места нападения и разбитой техники. Что можешь сказать об этом? На них напали чем-то мощным. Скорее всего, истребители. Вот и я так подумал сначала. Но меня смущала одна вещь. Нападавшие хорошо знали, в каком грузовике охрана, а в каком груз. И нанесли удар сразу по ним. Однако тут было одно, вернее, два «но». Почему танк тогда не заметил их на радаре? И где следы от приземления техники около машин с грузом? К тому же, зачем уничтожать пустые грузовики? Ведь можно на них доехать куда-то и спрятать груз вместе с ними.